Алёшка приоткрыл тяжелую дверь и проскользнул внутрь. Он оказался в вестибюле, неярко освещенном большими узорчатыми фонарями. Сразу было видно, что фонари эти от старинных кораблей. Алёшка стал подниматься по лестнице. Над ней висели громадные корабельные флаги всех стран, всех времен. Лестница сделала плавный поворот и привела Алёшку в высокий зал. Здесь на стенах висели темные картины. На них смутно проступали паруса. А внизу у стен стояли дубовые коричневые штурвалы, большие медные компаса на подставках. Грудами лежали спасательные круги. Еще здесь была витрина с разнообразными бутылками, круглыми и гранеными, прозрачными и темными. Рядом с бутылками лежали полуистлевшие листки бумаги. Наверное, эти бутылки с письмами были выловлены в море. В общем, все это было очень интересно. Только у кого же спросить о кораблике? В музее, казалось, не было ни души. Алёшка прошел в другой зал, потом в третий. Всевозможные корабельные часы, рулоны пожелтевших карт, подзорные трубы и какие-то непонятные инструменты. «А где же модели?» – забеспокоился Алёшка. И тут у него за спиной раздался скрип. Алёшка обернулся. В дальнем углу открылась незаметная дверца. В зал шагнул высокий человек в синей куртке с морскими пуговицами. «О, да здесь посетитель! Такой поздний гость! Видимо, тебе очень нравится в музее?» «Нравится. Только я не очень рассматривал. Я пришел по делу». «Вот как? По важному делу?» «Да». «Ну, рассказывай». «А вы, значит, вы здесь работаете?» «Я хранитель музея». Алёшка думал, что хранитель старый, седой, важный, с бородой, а этот был еще молодой, стройный, сухощавый, похожий на учителя физкультуры из Алёшкиной школы, только повыше. У хранителя были удивительно светлые глаза, и в них не было ни капельки строгости. Алёшка сразу почувствовал к нему доверие. «Значит, важное дело у тебя?» «Да. Скажите, правда, что все модели кораблей, которые уплывают от хозяев или теряются, находят дорогу к вам?» «Правда, но только хорошая модель, если их делают с любовью. плохие гибнут в пути. Но я смотрел, тут нет ни одного кораблика. А они не здесь. Пойдем. Хранитель взял Алешку за руку и повел. За маленькой дверцей была винтовая лестница с гулкими железными ступеньками. Она уходила, словно в глубокий колодец. У Алёшки даже голова закружилась, когда они спускались. В большом подвальном зале с могучими столбами и сводчатым потолком раскинулось корабельное царство. Сначала Алёшка увидел громадные модели фрегатов. Они были размером с настоящую шлюпку. За фрегатами тянулись столы и витрины с моделями поменьше. Среди бригантин и галеонов темнели узкие, строгие крейсеры и эсминцы. Сквозь такелажную паутину каравел сверкали белой краской лайнеры и сухогрузы. Подводная лодка длинною с карандаш устроилась рядом с полутораметровым парусным корветом. Они медленно шли мимо витрин, тумбочек и полок с моделями. Их тут, наверное, целая тысяча. Я и не думал, что их столько на свете. На свете их гораздо больше. Но здесь собраны лучшие образцы малого флота. Малый флот живет на свете с тех же давних пор, что и большой. Настоящие старые корабли разрушались, гибли в бурях и боях, горели и разбивались о скалы. А их маленькие братья живут и живут. У маленьких кораблей большая служба. В детях они будут мечты о дальних островах и синих заливах, о штормах и пассатах. Они приносят иногда кусочек моря в такие края, куда ни разу не залетал морской ветер. Маленький мальчик возьмет кораблик, проведет пальцем по вантам, качнет легонькие реи, и вот уже он не просто мальчик, а будущий штурман. А старым морякам эти модели дают радость и утешение, напоминают о прошлых плаваниях, о славных временах. Вот так. А еще есть примета, что модели кораблей приносит удачу. Впрочем, я, кажется, заговорился. Извини. Какое же у тебя дело? Вообще-то, долгая эта история. Долгая? Ну и отлично. Тогда пойдем. Хранитель привел Алешку в угол, отгороженный шкафами. Здесь горела обыкновенная лампа, стояли обыкновенные стул и стол. А еще был узкий клеенчатый диван, наверное, из каюты. На столе Алёшка увидел электроплитку и чайник. Хранитель включил плитку, поставил на нее чайник и сел на диван. Алёшку посадил рядом. «Ну, давай, рассказывай!» Алёшка никак не решался начать. От волнения он передернул плечами. «Тебе холодно?» «Да нет, это я так!» И стал рассказывать. Про Софью Александровну, про ее шляпы и котов, про клипер и, наконец, про Машу. А когда кончил, хранитель смотрел на него серьезно и почти строго. «Значит, хочешь подарить модель?» Алёшка кивнул. «Хорошая мысль, но ведь дарить можно только свое, то, что сам сделал или, скажем, купил. А разве клипер твой?» «Ну, все-таки Софья Александровна хотела подарить его мне». «Хотела, но не успела». «Да, но раз он уплыл, он стал ничей, а я пошел искать». «Но не нашел». «А разве он не здесь?» «Наверное, здесь. В том-то и дело, что здесь, а не у тебя. Он сам выбрал сюда дорогу». Алёшка помолчал, потому что боялся заплакать от обиды. Потом тихо сказал: «У вас здесь 1000 моделей, а мне нужна одна. Неужели вам жалко?» «Если правду говорить, действительно жалко. Но не в этом дело. У нас в музее строгие правила. Не могу же я отдать модель, если нет у человека доказательств, что это его кораблик. Есть у тебя доказательства, что он должен быть твоим?» «Доказательства? Какие? Я же все рассказал. Только вот еще...» «Что?» Алёшка зажмурился от смущения и выпалил: «Я про этот клипер стихи написал». «Стихи? Стихи — это серьезное дело. Ну, прочти». «Я сейчас». Читать сидя было неловко. Алёшка встал, прислонился к шкафу, отвернул лицо и, борясь с волнением, начал: «Жил-был старый корабельный мастер. В общем, это начало такое, а называются стихи «Песня о клипере». Жил-был старый корабельный мастер, молчаливый, трубкою дымящий. И однажды сделал он кораблик, маленький, но будто настоящий. Был фрегат отделан весь, как чудо, от бизани до бушпритной сетки. Но однажды старый мастер умер, и корабль остался у соседки». Алёшка передохнул и стал читать спокойнее. Что ж, она его не обижала, пыль сдувала, под стеклом держала. Только ей ни разу не приснился голос шквала или скрип штурвала. Что ей море, якоря и пушки? Что ей синий ветер океана? Куковала хриплая кукушка, по стеклу ходили тараканы. Алёшка вспомнил обшарпанные обои, маленькие окна, пронафталиненный комод в полутёмном углу. И от жалости к кораблику голос у него зазвенел. Среди шляпок, старых и затасканных, пыльных платьев и гнилого фетра. Как он жил там? Парусная сказка, чайный клипер, сын морей и ветра. Что он видел темными ночами, повернув бушприт к окну слепому? Ветра ждал упрямо и отчаянно или звал кого-нибудь на помощь? И проснулись влажные зюидвесты, закипели грозовые воды, сдвинули потоки домик с места, унесли кораблик на свободу. Он уплыл по золотым рассветам, по большим закатам ярко-красным. Пусть его хранит капризный ветер на пути далеком и опасном. Вот, это пока все. Конец я еще не придумал. Хранитель помолчал, неторопливо поднялся. Что ж, Алёша, конца ты еще и не знаешь, потом его допишешь. Больше спорить не будем, клипер твой. Алёшка молчал, смущенно и обрадованно. Хранитель шагнул к столу, потрогал чайник. Согрелся. Давай поужинаем, потом укладывайся. Переночуешь, а утром домой. Но я же могу опоздать. Вряд ли. Ну-ка, покажи билет. Нет, брат, с таким билетом никуда не опоздаешь. Садись к столу. Алёшка был очень голодный. Он съел две булки с колбасой и маслом, выпил 3 стакана сладкого чая. Навалилась на него вата. Усталость. И только одна мысль беспокоила Алёшку. Где же кораблик? Хранитель принёс и развернул раскладушку. Дал Алёшке рыжее мохнатое одеяло. Ложись, я сейчас. И вышел. Алёшка лёг. Над ним высоко было маленькое оконце, в которое смотрели 2 белые звезды. пахло морем и мокрыми береговыми камнями. Совсем не так, как обычно пахнет в подвалах. Маленьким кораблям, наверное, кажется, что они стоят в гавани, подумал Алёшка. Вернулся хранитель. Он принес и поставил на стол модель клипера. Алёшка благодарно улыбнулся. Послушай, а ты уверен, что у Маши ему будет лучше, чем в музее? Здесь он среди кораблей, свой среди своих. Днем сюда приходят сотни мальчишек и моряков. Они радовались бы, глядя на него. А Маша будет радоваться, будет его любить. Будет. Ты уверен, что не ошибся? Я уверен. Ну, спи.